Здравствуйте, спасибо всем большое, что все пришли. У нас сегодня третья наша встреча, и я очень рад видеть здесь как новые лица, так и, естественно, уже и привычные нам лица. Спасибо большое, что вы пришли. И как у нас было анонсировано, сегодня у нас будет презентация двух исследований, которые только еще планируется проводить. Одна презентация будет у Даши, другая у Игоря. Начнем мы с Даши. Но прежде чем, соответственно, мы будем презентовать, вернее, Даша и Игорь будут презентовать свои исследования, хотелось бы, чтобы все мы представились, да, там буквально пару слов, кто мы есть. Да, соответственно, я Валерий Сазаев. Я не занимаюсь темой транссексуальности или трансгендерности. Я просто координирую вот эти наши встречи и в общем, координирую эти наши встречи. Вот, спасибо. Меня зовут Света, я работаю в Выходе. И я, в общем-то, тоже не занимаюсь никакими исследованиями. Не сказал, что никакими исследованиями. Ну, да. Но мне просто это очень интересно, и я бы хотела послушать все, что здесь происходит. Меня зовут Женя. Я немножко волонтер Выхода, немножко бухобок. Я не занимаюсь исследованиями, но мне тоже просто интересно. Спасибо, Женя. Я Игорь Емельянов, Европейский университет в Санкт-Петербурге, социологический факультет, занимаюсь реализацией гендерного перехода в российской системе здравоохранения. Спасибо, Игорь. Да, и вот Игорь сегодня будет презентовать проект своего исследования. Я Даня, я учусь на социологии в СПБГУ, и, возможно, надеюсь, когда-нибудь тоже буду заниматься тематикой РГБТ в России. Спасибо, Даня. Я Оля, волонтер Выхода, и я тоже учусь. Спасибо, Оля. Всем привет, меня зовут Антон, я тоже волонтер Выхода, я не занимаюсь гендерными исследованиями, мне просто это интересно. У нас там еще Саша где-то тоже себя как-то так отделила от нас, представься, пожалуйста. Ну давай, меня зовут Саша, я Спасибо, Саша. Меня зовут Робин, я трансгендер, мне все интересно, все с этим связано. Спасибо, Робин. Меня зовут Обухова Алла, я учусь на пятом курсе клинической психологии, факультет клинической психологии, педиатрической и медицинской академии. Угу. Занимаюсь исследованиями по ВДТ. Спасибо, Алла. Научными, так сказать. Спасибо. Дмитрий Исаев, заведую кафедрой клинической психологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии и, собственно говоря, занимаюсь исследованиями, ну и возглавляю комиссию по транссексуальности. Спасибо большое, Дмитрий. Меня зовут Даша, я учусь на пятом курсе и собираюсь писать диплом на тему формы и метода социальной работы с молодежью с гендерной дисфорией. Спасибо, Даша. А где учились? А как университет называется? Университет технологии и дизайна. Социальная кафедра. Меня зовут Оля, я волонтер Выхода из российской ЛГБТ-сети и, собственно, данную тему считаю интересной. Спасибо большое. Саш, представься, пожалуйста, тоже. Здравствуйте, меня зовут Александр Березкин, я социолог, работаю, преподаю в Дальневосточном федеральном университете. Один из интересов – гендерные исследования, но пока конкретной какой-то темы нет. И пишу диссертацию по теме... связанные с социологией интернета. Спасибо большое. Я еще раз так немножечко нас ориентирую, да, что вот эти наши семинары, они в первую очередь для того, чтобы те исследователи, у которых уже есть какие-то исследователи, могли представить здесь, там, сделать презентацию своих исследований, но точно так же они для того, чтобы те студенты или аспиранты, или магистранты, или молодые исследователи, которые только собираются брать какие-то исследования, могли получить какой-то вот фидбэк от тех людей, которые уже исследуют что-то, да, и, собственно говоря, от того сообщества, которое они собираются исследовать, поскольку, ну, как мы все прекрасно, наверное, понимаем, да, что ЛГБТК-исследования в России, они в такой очень странной ситуации, вроде бы они есть, но их и не видно, они невидимые, маргинализованные, и найти общий язык и понимание со стороны либо сотрудников кафедры университета, да, иногда даже и найти научного руководителя достаточно сложно, и, собственно говоря, вот это такая у нас площадка для того, чтобы те люди, которые являются в какой-то степени экспертными, или же которые действительно принадлежат к сообществу, могли дать вот эту вот экспертизу, вот это свое мнение, заключение под тем исследованием, которые уже проводятся или собираются проводиться, поэтому, на самом деле, я очень рад, что сегодня Дмитрий с нами, Это очень значимо, я думаю, и для Игоря, и для Даши, чтобы вы, как человек, который исследует уже много-много-много-много лет, да, по сути дела, являетесь пионером в данном направлении, сможете сегодня как-то ребятам что-то подсказать, помочь, куда-то направить. Вот, спасибо большое. Так, Даша, это твои бумажки. Даша у нас будет первая, а, соответственно, Игорь у нас будет второй. Всем хватило? Игорь, всем хватило? По две, да? Нет, одна. А по одной бумажке? Да, ну, я просто всем. Угу. Если остались лишние, просто центр положите, да. Так. Тема моей курсовой, не я ее выбрала, точнее, изначально она была девиантное поведение транссексуалов. То есть, как сказать, преподавательница пошла мне навстречу и предложила, чтобы я немножко развила свою тему дипломной работы в курсовой. Но так как она открытый гомофоб и все, что связано с нетрадиционным, то она сделала рамки и, в общем-то, переименовала мою тему в транссексуальность как девиантное поведение. Вот. Но а я как предмет называется? Девиантное поведение. Сам предмет называется, да. Курс, да? Да. Вот. Ну, я считаю, что она называется так, как я ее назвала, и, в общем, от этого отталкиваюсь. Вот тут видно цель, задача, объект, предмет. Я хочу, чтобы, как бы, грубо говоря, ей угодить, чтобы она мне поставила пятерку, соответственно. И чтобы, ну, грубо говоря, лишний камень не кинуть транссексуальность. В общем, наверное, я хочу немного невозможного. Ну, тем не менее, вы подробнее могли бы рассказать, собственно говоря, что же вы собираетесь изучать, что вы подразумеваете под этими названиями? Ну, допустим, предложить усовершенствование методов и форм социальной работы с транссексуалами для предотвращения крайних форм девиантного поведения. В моем понимании, крайняя форма девиантного поведения – это суицид, который часто сталкивается у транссексуалов, насколько я понимаю. И, в общем, насилие и так далее. То есть что-то же можно сделать с точки зрения социальной работы, чтобы людям было легче жить, чтобы не было такой дискриминации. Подождите, насилие кого над кем? Общество. Так это же не девиантное поведение транссексуалов. Насилие. Но девиантное это поведение транссексуалов именно суицид и... Что такое еще? Ощущение, что есть желание поработать с транссексуалами, чтобы общество их, ну, меньше насиловало, скажем. В переводе услышалось... Да, с обществом надо работать, а не с транссексуалами, да, общество. Услышалось как-то так. Тут же одно дело, когда проблема у транссексуалов с кем-то, и совсем другое дело, когда проблема с поведением у транссексуалов. Это же разные как-то вещи. Ну, про суицид понятно, вот насильно. Хотя опять-таки это еще нельзя назвать девиантным поведением в чистом виде. А можно ли под девиантным. Можно ли под девиантным поведением, ну, например, понимать, ну, вот ненормативность, вот это сексуальной идентичности? Или девиантное это именно только. Девиантное поведение это все, что исходит от нормы. А транссексуалы, они уже. Понимание нормы уже во всю девиантно. Поэтому, грубо говоря, из-за этой темы я в полном ступоре нахожусь. Я просто, а что? Что? Почему вы решили? Потому что вам жалко транссексуалов? Что еще? Что побудило вас обратиться к этой теме, если у вас научный руководитель гомофоб? Не научный руководитель. Ну, это курсовая. По этой курсовой. У вас руководитель по этой курсовой, вот, который изменил вам название трансфоб и гомофоб, и вы все-таки решили именно эту тему взять? И как бы... Я взяла тему диплома. Научный руководитель по диплому у меня отличный. И тема диплома у меня, ну, неплохая. А вот именно с курсовой, да, получился ступор. То есть курсовая у вас как подготовка к диплому? Да, а тема диплома? формы и методы социальной работы с молодежью с гендерной дисфорией. А можно вопрос? Можно, можно. Вот, дело в том, что у меня научный руководитель, специалист по социологии диамного поведения. И она, в частности, тоже занимается вопросами социальной работы. А можно ли исследовать данный вопрос в рамках теории, например, стигматизации, как, там, например, фактор, затрудняющий социальную работу с транссексуалами или что-то такое? Да. Почему нет? То есть, то есть рассматривать данное явление в рамках социологии девиантного поведения, но не как некое там, как девиантное поведение, да, а как то, что затрудняет работу с данной группой населения. Ну да, вот именно, наверное, это я и хотела сказать, только у меня как-то коряво получилось. А можно еще раз? Социология девиантного поведения. А если что конкретно, я могу спросить у своей научной руководительницы, может быть, она что-то порекомендует такое, ну, какой-то подход. Это было бы очень что-то здорово. Спасибо. Но у меня все-таки вопрос, да, курсовая звучит как транссексуальность, как девиантное поведение. Да, вот она вообще само получается, что сама транссексуальность это уже поведение. Да. Я вообще к этой теме не как бы. Но тебе нужно будет описать. Конечно, вы же писать должны. Проблема же не в том, как называется, а в конечном итоге в том, что будет написано на эту тему. Нельзя изменить тему. Или. Нет, ну тем. Нет, я понимаю, что если тема утверждена, то, может быть, ее уже не удастся изменить. Но здесь реально встает вопрос серьезный. Что под этим подразумевать? В рамках названия, и тут получается, что некая несогласованность между названием и целями. Либо тогда получается, что цель утверждает фактически, что если мы говорим, что проблема социальной работы заключается в том, что есть транссексуальность. Так что ли? Если заявлено в названии, что транссексуальность и есть, собственно говоря, девиантное поведение. Мне вообще сложилось впечатление, что транссексуальность это и есть девиантное поведение, ну, да, исходя из темы. То есть автор предполагал именно так изначально. И невольно тогда возникает вопрос, что вы собираетесь изучать. Если объявляется, что есть девиантное поведение, значит, наверное, нужно сначала изучать поведение, а потом изучать, что с ним делать или как с ним работать. Но тогда непонятно, какое поведение вы будете изучать у транссексуалов, если вы не целиком их объявляете девиантными. Можно вопрос? А можно просто в тему внести больше специфик форм социальной работы с транссексуалами? Ну, и писать про них. Потому что, ну, с одной стороны, транссексуальность как девиантное поведение, с другой стороны, с формой социальной работы с ними. Сейчас уже нельзя никакую коррекцию вести. Окей, мы оказываемся в очень типичной ситуации, на самом деле, для, я думаю, нашей российской академии, когда Даша сказала, что ее преподавательница, которая ведет предмет девиантология, считает транссексуальность девиантным поведением, собственно говоря, она это отражает в формулировке этой темы. Она просто называется, не знает, что такое транссексуальность, поэтому относится к девиации. Да, соответственно. Можно, у меня идея появилась, наверное, если всю вот весь этот курсовик, да, как бы сделать так, чтобы выводом из него было то, что транссексуальность как девиантное поведение. Нельзя рассматривать, да. Но, ну, в общем, рассматривается людьми недалекими, ну или как-то там. Ну, как бы, ну, в общем и в целом, что-то в этом роде. То есть вроде бы как будет соблюдено как бы и название, но вывод при этом как бы. Или наоборот, можно рассмотреть понятие девиантного поведения, как все, что отклоняется от нормы, включая ношение часов правшами на правой руке и что бы то ни было. И расширить понятие девиации до всего. Ну, на самом это, деле. Это как бы немножко получится, в общем, каша ни о чем, а вот как бы вариант, мне кажется, как бы он логичен будет и соблюдет, собственно, как бы тему. Ну, изначально я хотела как бы сделать так, чтобы, ну, вроде как написать о том, что вот так-то, а в конце сделать то, что, ну, как-то не сходится. Ну, в общем, да, то, что вы сказали. То, что. Транссексуальность. Да, надеюсь, она его не прочитает. Я думаю, что прочитает, но это риск, конечно. Что вообще всю курсовую она поленится читать. Нет, надо вам тогда, если вы пишете именно о девиациях, надо, наверное, выделить, какое бывает, что можно у транссексуалов считать таким девиантным поведением, которое среди транссексуалов встречается чаще, чем среди обычных людей, в том числе суицидальные какие-то наклонности, да. И так далее. И рассмотреть, да, почему у транссексуалов встречаются такие девиации там чаще, чем у других. Надо единственное, что может быть, кроме суицидального, что-то еще, я не знаю, что еще. Ну, по крайней мере, в общественном сознании, ну и в тех растиражированных вещах говорится о том, что поскольку возникают проблемы с документами, транссексуальные люди уходят часто в проституцию и так далее, да, и вот из-за этого. Ну вот еще. Проституцию можно рассмотреть как вариант, там, что вот там, наверное, не знаю, хотя я не уверен, что это чаще встречается среди транссексуалов, среди обычных людей, очень не уверен, но тем не менее, и какие такие проблемы рассмотреть, типа откуда они берутся и как с ними бороться, может быть, на эту тему, раз уж девиация там звучит. Спасибо. То есть, я как понимаю, получается вынужденное девиантное поведение? Да. Тут, в общем, так, без выбора. Подтянуть реальность названия, понимаете? Не, ну взять действительно, даже не обязательно чаще встречающиеся, вообще есть поведение, я не знаю, взять, тоже рассмотреть там случаи какие-то, если вы найдете вообще проституции, наркомании, самоубийств, ну, что-то такого насобирать. Ну, самое широкое саморазрушающее поведение здесь брать. И, соответственно, разного рода формы саморазрушающего поведения, которые связаны с проблемами транссексуальности как таковой. Потому что это не транссексуалы, как. Даже саморазрушающее поведение, да. Но мне кажется, что здесь еще есть одна проблема, что вот у нас есть объекты, предметы, они немножечко не согласованы между собой, да. То есть предметом этой работы явно не является социальная работа с транссексуалами все-таки. Почему? Ну а вот что? Конкретно этой курсовой. Ну, потому что заявлено-то название другое. Да, оно вообще-то. Про социальное. Предмет девиантное поведение просто. Да, здесь девиантное поведение. Ну, конечно, вы же изучаете девиантное поведение, а дальше вы предлагаете какие-то рекомендации, что с этим делать. Но изначально-то вы изучаете поведение. Угу. Здесь как раз вот в дипломе у вас заявлено именно это, социальная работа. А здесь-то заявлено не социальная работа, а заявлено девиантное поведение, которое вы изучаете, а в дипломе собираетесь уже расширенно с ним работать. И, наверное, вам имеет смысл все-таки как-то сузить объект, наверное, поскольку все-таки, с моей точки зрения, это довольно разные группы, МТФ или ФТМ, и, собственно говоря, мне кажется, что объединять их в одну кучу невозможно, ровно потому, что слишком разные формы поведения они будут демонстрировать. Либо вы тогда берете их и рассматриваете как две отдельные группы, не некое явление. Вот транссексуальность – это все одно и то же. А, они совершенно разные. Интересно, как это обосновывать, почему выбирается именно вот эта категория. Потому что у меня тоже на самом деле примерно проблемы с выбором. Между МТФ и МТФ. Ну потому вообще, что они действительно очень разные. Ну это понятно, да. Есть. Мне кажется, что у кого, какой вы больше статистику наберете? У вас ну, вот я тоже какого больше, какого больше, на том. Нет, ну это да, я не говорю о том, что нужно брать только этих, нет, не только этих, но нужно фактически написать, просто нельзя объединять. Но ровно точно так же, как нельзя мужчин и женщин в одну кучу объединять и считать, что мы взяли неких людей. Нет, я понял, я говорю, почему именно нужно, почему я выбрал именно вот эту, например, группу. Ну, это ваш выбор, да? Казалось, должен же быть какой-то. Нет, ну вы выбрали точно так же. Почему мы взяли, например, инженеров, а не почему мы взяли там какого-то другой по специальности. Вот мы исследуем именно их. Это просто одна из выборок. Но поскольку психологические и проблемы, и поведенческие у них очень разные, то в данном случае просто проблема главное их не объединять. Потому что ну, вы сами увидите, что если у вас затесалось 1-2 человека до кучи там других, то вы обнаружите, что они совсем. Другие. Не, ну это, нет, конечно, нет, понятно. Другие, да, так, да, совершенно. Да, совсем. Когда вы в классе будете исследовать и тех, и других отделов. Ну да, да, я поэтому и говорю, либо вы две группы берете, либо тогда одну. Эту группу. Как я тут, ну, смотря что за тема, как бы можно даже тему сделать как бы различие, да, как-то. Ну, исследовать это, одну, исследовать другую, это если, и там да, если достаточно, поразмышлять конечно. На том, как бы, о том, насколько там они различны. Это просто усложняет работу. Ну, вопрос темы. Следует ли, вот мне тоже вопрос, следует ли изучать девиантное поведение, мне все время хочется все закавычивать, да, изучать девиантное поведение транссексуалов как проблему социальной работы, все-таки, может быть, тут социальную работу тоже вот из этой курсовой ее можно вынести или нет, как вам кажется? Мне так кажется тоже. Ну, вообще, по идее, нужно было бы говорить, что, наверное, одна из задач – выделение мишеней для социальной работы. А социальную работу, собственно говоря, диплом делает. Да. Да, здесь просто мишени, выделение мишеней для социальной работы. Может быть, такая задача? Да. Проблема. Задача. То есть, это имеется в виду, что, ну, раз эта группа девиантна, то, в принципе, она и должна как бы быть объектом социальной работы. Ну, в том числе, да, конечно, естественно. А у нас есть вообще какая-то социальная работа? Нет, об этом поговорим, когда сейчас будем обсуждать диплом, я думаю, да. Вот у меня вопрос по задаче номер два, эмпирический метод исследования. Я, честно говоря, не совсем понимаю, вернее, совсем не понимаю, что здесь имеется в виду. Даш, можешь пояснить? Ну, есть опрос и есть часть из этого опроса, которая очень хорошо подходит для данной темы курсовой работы. А, тогда, и значит, задача не эмпирический метод исследования, а проведение опроса, да? Анкетирование. Ну, если красиво, эмпирическое исследование. Нет, ну а что это, в чем тут эмпирика-то? Здесь это как раз таки красиво. Эмпирический метод исследования, да, имеется в виду опытный, да? Да, да, постановка эксперимента, да, то есть, собственно говоря, некое исследование. В чем эмпирика здесь? Здесь эмпирики-то нету. Опросили людей. Ну, это опрос. Да, это и есть анкетирование. Ну, просто метод исследования. Да, но тут это не задача. Имеется в виду, что вот это будет параграф, да, в котором ты будешь описывать метод, почему именно такие вопросы, там, что-то такое, или что это имеется в виду? Ну, просто, как сказать, я соберу ответы из опроса и сделаю какой-нибудь вывод. Что за опрос, как страница будет еще? Здесь уже есть опрос готовый. Как? Мне просто поделится. А можешь рассказать об этом опросе сейчас? Ну, вот у Саши опрос этот. А? Что? Партизан. Не, ну вот опрос, который мы составляли. Который я сделал, что ли? Да. Который проводили, да. А будут... А что за опрос? Можете озвучить название? Я сделал опросник по проблемам трансгендера. Ну там общее, по потребностям, да. Там он общий, он именно по трансгендерам. То есть это, там в какой какие-то... степени он как раз охватывает проблему вот этого поведения, скажем так, проблемного? А? Ну, я не знаю, насколько там это возможно вычислить, но в принципе можно, там есть отдельные вопросы, которые касаются таких вещей, как имеется ли, допустим, постоянный заработок, есть данные о том, закончил ли человек, есть ли у человека среднее образование, закончил ли школу или нет, есть данные о том, какое насилие совершалось в отношении человека, и можно посмотреть, является ли человек транссексуалом или он принадлежит какой-то другой группе трансгендерных людей. Но это очень большая работа, это нужно просто все. Нет, я просто вот как раз не получится ли так, что опросник-то, что называется, немножко про другое, а в итоге... Про другое, вот конечно, я поэтому и боюсь, что здесь есть, надо... Ну, как бы, если вот попробовать там и вычленять, и провести аналитическую работу, и вычленять из этих вопросов каких-то... Но они, конечно, не конкретно на это направлены, там нет таких вопросов, там пытались ее покончить с этим убийством, но можно вычленять. Но это лишняя работа, которая... Я не знаю, насколько Даша сейчас просто даже методологически в состоянии с этой работой справиться, да? Как бы студент на пятом курсе. Да, специально, да, наверное, под свои задачи. Да. Ну, попробовать, по крайней мере, запустить на форумах, как бы, и там есть шанс. А какой, как бы, объем нужно ответа? Ну, вообще... Мне просто маленький такой комментарий. Было бы интересно, может быть, изучить какие-то практики социальной работы с такими людьми, которые существуют. Саша, это вопрос к регионам как раз. Саш, что-то нет нифига. Про социальную работу мы сейчас пока не говорим, мы сейчас говорим. Да, мы сейчас, к сожалению, теряем этот документ. Нет, это дополнительно может быть как дополнительный вопрос. То есть проводилась ли с вами там в конце того же самого вопроса, может быть, вопрос, проводилась ли с вами какая-то работа, ну, то есть то, что вас может интересовать в дальнейшем. И тем самым вы на этом можете строить свои выводы о том, что вот такой работы проводилось недостаточно, или вот они в чем-то там нуждаются. Еще, как бы, насколько я понимаю, есть группа поддержки, есть в Гебурге что-то, есть в Новосибирске. Саша, я думаю, сможет вас связать с кураторами этого безобразия. Вот, и они хоть что-то тоже какое-то работают. У нас группа поддержки как-то вот не работают, не хотят люди, не хотят. А там, да. Да, но исследования, конечно, лучше делать самостоятельно и именно по соответствующим твоим целям и задачам. Да, конечно, здесь надо довольно четко сформулировать, проще, иначе вы получите размытые результаты, которые для вас окажутся не совсем подходящими, то есть опираться будет не на что, то есть вы получите ответы все про другое, а то, что вас интересует непосредственно, может получиться, что вот все это не охвачено. Да, и, собственно говоря, если цель изучить девиантное поведение транссексуалов, то задача тут... Как минимум вы должны сформулировать идеи и гипотезы относительно того, какие варианты могут быть, и, соответственно, про это спрашивать уже. Иначе получается, что они не вспомнили про это, потому что они это не считают важным, а вы спросили, а получили значительно меньше, чем ожидали. Да, то есть гипотезы исследования у тебя здесь, к сожалению, никакой не видно. Скажи, а какие сроки у тебя выполнения этой работы? Ну, где-то полтора недели. Что? Приехали, как говорится. Да, я боюсь за полтора недели. Короче, придумать самому все. Серьезно, вот это вот. Вместе с вами. Нет, ну как? Когда вы должны защищать свою работу? Курсовую. В декабре. В декабре. Ого. А можно такому неприятному руководителю по написанию такой работы просто тюхать какую-нибудь отмазку, сказать, да, вы правы, все это очень девиантно. Ну это проще простого, конечно. Ну да. А по поводу выборки, сколько хотите человек набрать и где их будете набирать? Да за полторы недели. Полторы недели? Ну вот я об этом. Не успеете вообще ничего. Нет, а вообще сколько? Это нужно... Планировалось. Сколько человек будет набирать? Ну, может быть, анализ каких-то вторичных источников, физических, если они есть? В России их нет, боюсь. А если, тогда брать? И там сколько наберем. Россию. Не было задачи там просить какую-то массу. Потому что провести исследование за полторы недели. Нет, ну достоверную выборку тоже нужно. Не, ну значит тогда здесь получается, что если полторы недели, то это просто работа с источником. Ну, наверное, все-таки может тогда вытянуть из этого вопроса что-нибудь. Наверное, хватит на курсовик. Можно придумать самому как-то. Анализ формов там тоже там сделать, например. Нет, это сложно. Во-первых, самих транссексуалов мало. Во-вторых, вам надо найти среди транссексуалов людей, хотя бы несколько человек, у которых действительно были случаи суицида, наркомании, соответствующие проблемы. А это проблемы, еще меньше. Это вы полтора человека найдете. И уговорить их вообще общаться по этому поводу. И что они живут в другом городе. Тут это просто нереально. За полторы недели накопать материалы на какую-то хотя бы. Не знаю, вот может к регионам стоит обратиться, да, в Екатеринбург и в Новосибирск, хоть что-то какую-то, хотя бы социальную работу, а-ля, если вы уже запросите. Нет, но здесь нет вопроса о социальной работе, здесь есть вопрос о проблеме. Ну, они могут рассказать ведущие, да, там, с какими проблемами приходят. Это будет путь короче. Главное, нужно правильно, я думаю, вопросы поставить, которые спрашивают ведущих. Ну, это будет хоть что-то. Ну, просто я не представляю, какую еще можно практическую часть сделать. Ну, за полторы недели, естественно, никакого. Да. Накидать вопросы, которые лично тебя интересуют, которые подходят под теме, через контакт там с двумя людьми можно пообщаться, они как бы выдадут ответы, и уже с этим хоть что-то делать. Хорошо, да, есть такой жанр экспертное интервью. Да. Кстати. Соответственно, можно действительно, как Робин говорит, опросить ведущих вот этих вот групп поддержки, они абсолютно анонимно там, да, какие-то общие тенденции могут раскрыть, соответственно, договориться, возможно, с Дмитриевичем, да, экспертное интервью провести, поскольку человек эксперт, да, и работает, и, возможно, вероятно, иногда какие-то люди, которых ты могла бы причислить их поведение к девиантному поведению, да, вот, но опять-таки из экспертного интервью можно будет сделать те выводы, которые тебе нужно сделать, сказать, что там... Но все равно тоже определенное количество экспертов требуется там тоже, да, конечно. А еще такой вопрос, обязательно ли брать какие-то, ну, свои, полученные своими руками... Нет. Данные. Можно просто взять и... Да, ну, ты, это зависит от требований, которые существуют курсовой. Это просто вопрос. Можно, можно. Вот воспользоваться тупо литературой как-то? Да, да. Ну так ты все равно сказал, только... что тебе нужно но провести мне нужна практическая... Нет, мне не нужно проводить исследование, именно исследование. Хорошо, именно что такое практическая часть? Вот на... что было сделано на практике хоть кем-то, не обязательно мной. То есть как бы, ну, я считаю, что это вполне это реально. Это в литобзор же входит. Ну да, это в литобзор. Да, да, чем это отличается от литобзора тогда? Ну. Литобзор, собственно говоря, описывает то, что уже было сделано. Не вами уже было сделано, а до вас было сделано. Те, кто делал литобзор, это ты пишешь то, что кто-то уже сделал. А если предоставить их... О социальной работе станции? Да. Ну, в данном случае не про социальную работу говорить. Ну, зарубежные-то есть. Зарубежные. Ну вот, да, я принес тебе книжку, собственно говоря. Я говорю, проще вот как бы два города написать, А Руби, насколько есть вероятность, что эти люди будут готовы к контакту такому? Да, откликнуться. Да, скорость их обратной связи неизвестна. Если будут конкретные вопросы, да, думаю, да, я на конференции только с ними уже разговариваю. Я думаю, ответить. Вот на сетевой конференции, да? Падло, да. Это Лиза с Наташей. А, угу. Что, они не ответят, что ли? Ну, Наташа, она сейчас в процессе переезда в Таиланд, поэтому у нее может не быть времени ответить. А, ну это я не знал. Нет, если я рядом по Таиланду, мне должно прям так... Ну, зимует человек в Таиланде. Да, здоровье там. Здорово. Там тепло, надо всем брать пример. Тепло. Перелет не птица. Бери, короче, командировку в Таиланд. Все хорошо. И там супер. Хорошо, чтобы так вот не стопориться надо, да, потому что у нас время-то на самом деле уходит, а мы еще к диплому не приступили, а потом у нас еще Игорь. Даша, на самом деле все зависит от тебя, потому что, да, месяц прошел, как с того момента, как ты говорила о том, что ты хочешь на эту тему писать, и только сейчас мы увидели вот эти вот первые предложения, очень робкие предложения, то есть, как бы, на самом деле, через полторы недели тебе нужно эту курсовую сдать, я не знаю, как ты это успеешь, но... да, вот один из моментов, который мы тебе здесь предложили, это экспертное интервью. Да, но только для этого тебе нужно составить, как Дмитрий Дмитриевич сказал, во-первых, четкий вопрос, но для начала четкую гипотезу, да, вот своей курсовой работы. Потому что без гипотезы ты не сможешь составить этих четких вопросов. Да, о чем спрашиваешь. Вот, и соответственно, ну, у тебя есть такой ресурс мощный, как наша рассылка, да, и там вот, пожалуйста, вот, контактируй с рассылкой, контактируй с людьми, которые в этой рассылке есть. И да, но только динамично как-то это нужно делать. Ну что, тогда диплом. Давайте посмотрим. Формы и методы социальной работы с молодежью с гендерной дисфорией. Озвучь, пожалуйста, дальше. В общем, актуальность. Большое. Ну как, тут актуальность выбрана, ну, в смысле, я ее. В общем, большое количество социальных проблем у молодежи с гендерной дисфорией и отсутствие социальной работы. Но я ее буду корректировать, потому что некорректно и, в общем, не пойдет это в диплом, но так же есть на самом деле в России. Цель – изучить формы и методы социальной работы с молодежью с гендерной дисфорией. Задача – обзор литературы, изучить российский и зарубежный опыт социальной работы с транссексуалами. Получается, это уже тоже было. Это будет, ну, вот опрос, который сюда больше подходит. предложить или рассмотреть методы и формы социальной работы с транссексуалами. Объект, получается, молодежь с гендерной дисфории и предмет – социальная работа. А когда сроки? Сразу. Тоже первый вопрос. Май. Май. Ну, это уже более-менее. То есть май 2013 года? Да. Да? Ну, здесь опять-таки первая задача, она как раз заключается в четкой формулировке, о какой социальной работе и с кем должна идти речь о социальной работе. Это те люди, которые еще никуда не обращались, или те люди, которые обратились за какой-то помощью, либо те люди, которые уже прошли какие-то этапы перехода. Форме, да. Да, то есть здесь начинается все. То есть очень сложно говорить, что такое социальная работа. Это очень широкое понятие. Здесь, наверное, тоже нужно четко как-то структурировать, о какой социальной работе, на каком этапе идет речь. Я хотела бы рассмотреть именно вот эту начальную стадию, когда люди только столкнулись с мыслью, что биологический пол не сходится с социальным и психологическим. И вот как они в обществе с этим справляются, с родственниками, как родственники переживают это. Это вы такие, два сразу таких разных. Да. Когда человек сталкивается, это мне сразу мысль такая, вы ходите в детских садах и школах, да, вот это вы вот учреждаете детей, у которых вот какое-то гендерное поведение, дальше за ними наблюдать, как там они дальше будут. А дальше уже вот сразу с родственниками, уже вот человек буквально осознал, и тут же у него проблемы с родственниками. Это же не так. Это вот. Видите, я не зря задал этот вопрос, ровно потому, что вот то, что вы озвучили, как раз с этими никто не работает, ровно потому, что действительно это детский, под силы детско-подростковый период. И такой человек про себя молчит, хотя все переживает, и никуда не обращается, вы не знаете, что ему, именно ему, нужна такая помощь. А когда он начинает общаться, это уже следующий этап, когда он начинает родственникам своим рассказывать, когда он начинает там друзей информировать о своих проблемах. Это уже дальше. Сексуала нет такого момента, да? Что он утром проснулся, да, в 30 лет. Ой, елки-палки, хочу ползать. Не может такого. Детский садик еще может формироваться, установки. Вот поэтому и возникает вопрос, на каком этапе вы собираетесь подключать эту социальную работу? Хорошо, тогда на этапе, когда уже в курсе родственники, близкое окружение. И непосредственно общество уже замечает, что человек начинает, может быть, как-то переодеваться или, ну, такие. После камин-аута получается. Сказать, когда социальные действия какие-то что совершают. Но вы ждете, что эти люди придут к вам за помощью, или вы будете их стараться как-то находить? Я не думаю, что ко мне кто-то придет. Наверное, нет, ну вы же планируете социальную работу, не свою социальную работу, а вообще социальную работу как таковую. Вы же некие предложения говорите, что социальную работу надо начинать так. Так ее надо организовывать. Так рассказывать. Да, поэтому вопрос-то в этом и заключается, в том, что вы, наверное, должны сформулировать, что социальная работа должна начинаться на таком-то этапе, с такими-то людьми, которые туда-то обратились или как-то иначе. И сколько их вести, условно говоря, вот сейчас мы начали, сколько ее надо проводить? Год, два, три, до какого момента? Когда можно закончить ее? Это же тоже вопрос. Социальная работа больше не нужна или она по-прежнему еще нужна? Хочется все дети подсказать. Так возьми, подскажи. Помоги человеку. Господи, я бы, наверное, ну, не знаю, с момента, да, самоосознания более четкого, да, для себя, как бы, самоопределение, да, что я там, ну, действительно транссексуал, потому что долго люди, ну, или на моменте, да, самоосознания, потому что многие люди отодвигают от себя, да, признание вот это, то есть они там готовы считать себя кем угодно, мужик с пригорью там и все что угодно, потому что, ну, делать переход это страшно, ну, и признать, да, что я транссексуал это страшно. Никакой психологической работы, никакой социальной работы с момента осознания приоритета. Социальная работа может начаться с момента, когда человек куда-то обратился. С момента обращения только, конечно. Да. Потому что иначе вот как? Я просто не закончу. Вот с этим он обращается, собственно. А обращается, вот куда вопрос он обращается? Обращается, ну, чаще всего на форумы. Но если есть специалистов, да, это там, не знаю, психологи, психиатры. Чаще всего. Вот. Оттуда, я думаю, вопрос, что да. можно на, как бы, по идее, там, направлять в какие-то действительно там, группы поддержки, да, где там с человеком будет общаться, где человек будет принимать чужой опыт, да, сравнивать с своим, ну и пытаться понять для себя, кто же он и насколько ему это нужно. Ну это как минимум. Первая проблема, как бы, это самоопределение. Ну, наверное, это медиатика. Потом, я так понимаю, что это еще и поддержка. Моральная поддержка, не одна я такая дура, как бы вот, информационная поддержка, чего, как с этим быть, как с этим справляться, какие методы там есть, утяжки там или что-то еще там, то есть много там способов, да, каких-то выживаний. Я думаю, что, наверное... Подсказки вплоть до стиля, да, там на форумах ребята подскажут, там мне такая стрижка пойдет, там, или вот как мне быть своей формой черепа, там, извините, да, нет, там тебе нужен стиль поменять, там, будет круто. Такое. Я думаю, что можно начать даже с того, что если человек куда-то впервые обратился, он не знает, куда. У него, допустим, там проблемы с интернетом и так далее. Я думаю, что если сделать исследование, допустим, количество обращений в местные психиатрические диспансеры, то есть просто даже, я не знаю, в рамках работы у вас есть обоснование, вы можете, наверное, или послать запросы, или как-то, сколько вообще есть людей, которые обращались в какие-то заведения и куда их после этого направляют. Вот человек пришел в местную, в районную психиатрическую там, центр, да, и говорит, что я хочу поменять, куда мне? Вот куда их направляют? А как я это могу узнать? Вот вы же пишете эту работу. Я писал, я бы пошел бы и узнал. Это в рамках я не письменного. Я думаю, такие данные не дают нигде. Для работы, для исследовательской работы, вы делаете научную работу, пишете диплом. Почему вам не дают данные? Значит, вам не дают данные. Если не спросите, так они и не дадут. Вы можете сделать запрос, вы это официально запрос пишете. Делается запрос, пишется ходатайство о предоставлении каких-то данных. А могут выложить все, что хочешь. Да. А можно идти и разговаривать конкретно с кем-то, кто может что-то рассказать в неформальном варианте. Мне другой еще вопрос, который, безусловно, мне кажется, очень важным. Это всегда вопрос... На чем или на ком замыкается, на какой организации замыкается социальная работа? То есть это социальная работа от кого? От непонятного человека или в рамках там, скажем, какой-то медицинской организации, психологической организации, еще какой-то. Вы же понимаете, что социальная работа, она не висит в воздухе, она, наверное, какие-то цели преследует. Помочь людям решить какие-то проблемы, в том числе, скажем, психологические, или в том числе какие-то медицинские, или какие-то еще. Ну, я думаю, если я буду касаться медицинских проблем, то... А вы не должны их касаться. Вопрос, во что вы встроены, да? То есть социальная работа, какие цели преследует и для чего она? А значит, она... Социализация в обществе. Ну, понятие социализации в обществе, это проблема существует для каждого человека вообще. И тогда не нужно рассматривать для этого трансгендер. Да. Я не понимаю, как делаются люди, которые штаны, извините, носят там на коленках. Вот как они? Непонятно. Форма диетного поведения. Поэтому в данном случае это всегда некие организационные моменты. Просто я к вопросу об организационных моментах социальной работы. Вы же не можете оказывать человеку помощь просто так вот, что называется, вы материализовались, оказываете какую-то проблему, помощь. К чему, для чего? Социальная работа проводится, например, школьными социальными педагогами. Условно, да, или она должна проводиться исключительно на базе местных психоневрологических диспансеров. Кстати, тема Валера, вот чтобы, да, как-то социальные там педагоги-психологи в школах как-то вот, ну, это замечают. Они ведь видят. Они видят, но они не знают, что этим делать. Не знают, что это вообще в принципе такое. Да. Ой, иногда это так очевидно. Нет, да, ну там проблема заключается в другом, когда они отмахиваются и говорят, а ничего, это пройдет. Вырастет, соответственно, работать не надо, ничего делать не надо. Либо они не знают. Все, да. Ну так это один вариант. Либо говорят, а мама плохо воспитываете. Да. А работа как бы с таким контингентом, как социальные там педагоги. Просто смотрите, если мы разбираем те самые, вот скажем, руководящие документы, которые существуют, в том числе Минздраве, они как-то регламентируют. Они говорят, вот скажем, вот психологическая, психотерапевтическая помощь с лицами с трансгендерными проблемами должна начинаться там вот тогда-то и проводиться там до операции, в процессе наблюдения, после операции, еще там сколько-то лет. Понимаете? То есть есть некие организационные моменты. Вот я не зря вам сказал, когда, с какого момента должна начинаться эта социальная работа, какие цели она преследует, собственно говоря. И когда, соответственно, можно считать, что она успешно завершена. Потому что если нет критериев успешного выполнения этой работы, то непонятно тогда, в общем, зачем ее делать. Поэтому, естественно, желательно, опять же, формулировать, что такая работа должна проводиться в рамках, вот, скажем, какой-то там, не знаю, комиссии или чего-то, кто непосредственно работает там в гендере. Потому что возникает вопрос, хорошо, а сами люди, которые в этом нуждаются, они могут отмахнуться, сказать, а нам не надо, да? Или наоборот, они понимают, что им надо, но они не знают, где вас найти, потому что, опять-таки, вы неизвестно, где материализуетесь. Это будет такая социальная работа, как да. В лучших традициях Советского Союза. Да, да, документы пишутся, а говоря, работы нет. Угу. Как, собственно говоря, и есть. Социальных работников кто-то готовит, а где эти социальные работники, их никто не видел. Ника, еще раз не сказал. Ну. Может быть, не знаю, не верю. Хорошо, но первым все-таки, я думаю, моментом должно быть для Даши штудирование вот этой книжки, изучение западного общества, опыта, да, потому что в этой книге здесь очень хорошо изложена и проблема работы с МТФ, и проблема работы с ФТМ, и, собственно говоря, сам диагноз гендерная дисфория, да, вот именно с точки зрения социальной работы, как он здесь может, да, отражаться, и много-много других аспектов этого, поэтому, ну, да, дальше. В переводе нету? В переводе нету, к сожалению. Совершенно удивительно приобрел ее вот буквально вот. Ну, на днях, да, вот во время конференции в Москве в Индиго. Да ты чё? Да. У нас тоже есть Индиго. У нас закрыли. Да, у нас закрыли. У нас закрыли, все, уже, да, уже. Уже год, даже год, наверное. У нас закрыли Индиго. Более того, там никогда не была литература на английском языке. Вот у них там она вот была. Додаривались там, да. Конечно, а где же ещё, естественно? А где же ещё-то покупать? Дмитрий Дмитриевич, а вопрос. Ваши публикации где доступны? Кроме как у вас. Где доступно? Не доступно. Даша, ты поняла, что нужно сделать? Попросите вас. Хорошо, спасибо большое. У тебя вопросы какие-нибудь еще остались? Нет. Видимо, их столько много. Я эти еще не поняла. Просто очень много, наверное, в голове трудно укладывается. Да. Я вообще, честно говоря, смех смехом, конечно, но человеку не трансгендеру, не транссексуалу вообще безумно сложно понять, особенно если его окунают вот так. Так нет, но сначала надо окунуться, а потом разбираться. Здесь невозможно вообще, начинать почему? Решать вопрос о какой-то помощи, и не разобравшись в самой проблеме. Почему тема такая выбрана? Ну, в смысле, ну, вообще связана с трансгендером. Случайно увидела именно историю мальчика на Западе, заинтересовалась, посмотрела фильм 40-минутный, там было несколько историй разных возрастов, от 7 до 16 лет, тоже с Запада. Тоже кино. Дети транссексуалы. Вот, так как по детям мне нельзя писать, потому что у меня молодежь, я взяла молодежь. Но у нас детей транссексуалов и нет. По определению. В России, да. В России. Вот, и в общем. При всем желании. Я подумала, что это интересно, и хорошо было бы написать. Потому что, ну, как мне сказали, до меня, в общем, только один человек писал на эту тему диплом. По социальной работе, да? Да, конечно. То есть заинтересовала тема как бы как новая, да? Ну, мне кажется, это актуально, несмотря на то, что это скрывают. Для кого актуально? Для транссексуалов. А, ну да, большая помощь быть транссексуалом. Все. Хорошо, спасибо большое. К Даше. У остальных присутствующих больше вопросов нет? видимо, нет. Хорошо, давайте тогда перейдем к работе Игоря. Так. Я собираюсь делать социологическое исследование, качественное исследование, то есть там считать ничего в процессе не буду. Вкратце две таких. Хочу изучать как трансгендерность присутствует вот в сфере здравоохранения, то есть в медицине. То есть вот медицина, трансгендерность, вот эти две вещи в этой перспективе. То есть, значит, следующий вопрос — это каковы структурные условия реализации гендерного перехода в российской системе здравоохранения? Я еще все время думал, какой же мне правильный термин подобрать — гендерный переход или гендерный статус. А когда я вообще сначала заявки что-то писал при поступлении в университет, придумал транссексуальный проект гендерного перехода, потому что исходило из того, что транссексуальность есть сам трандишн — это есть какой-то процесс, то есть там есть какие-то этапы, то есть это можно воспринимать как некий проект. У каждого человека есть какой-то жизненный проект, например, в этом смысле. Вот. С этим понятием у меня были сложности, потому что когда я проговариваю это с научным руководителем или там в университете, возникают какие-то вопросы, не всем понятно, или кто-то там против чего-то. Просто хотел на этом просто заострить внимание небольшое. Может, у кого-то какие-то идеи будут, как лучше сказать. Я изучать структурные условия реализации вот этого транзишена в медицине. Структурные условия, то есть имеется в виду, что как тут написано, структурные условия — это что-то вроде задач. То есть я хотел определить каких-то ключевых игроков в этом медицинском поле, то есть агентов, как с одной, так и с другой стороны. То есть, там медицинских персонала, но это имеется в виду, то есть не персонала, но специалистов в различных субполях медицины, которые связаны с гендерным переходом, практики, которые совершаются, какие-то структурные возможности совершение гендерного перехода, структурные ограничения гендерного перехода, определить какие-то ресурсы, которые используют трансгендеры, какие они стратегии применяют для того, чтобы достичь своей цели. И, соответственно, вот эти задачи хотелось бы исследовать в трех главных полях: это психиатрия, эндокринология, хирургия и каких-то вспомогательных. Общую медицину хотелось еще затронуть, такие вещи, как гинекология, урология или какие-то другие специалисты, если какие-то там возникают проблемы с этим. Не обойдется, наверное, без каких-то правовых вопросов, потому что, наверное, это одна из наиболее актуальных тем — смена гражданского пола. И не знаю, как стоит ли это вот транспозитивная среда некая. Стоит ли вообще это или не стоит брать? Но это что-то скорее о чем только что говорилось, о социальной работе или о каком-то таком мифическом центре помощи трансгендерам и таких делах. Значит, так, объект — это трансгендерные люди. Тут у меня тоже было, вот с этим, об этом я тоже хотел спросить у людей, у вас, как мне лучше обозначить объект, потому что я, ну, сначала, например, я писал транссексуалы, потом я что-то еще придумывал. На данный момент додумался до такого, что как-то, мне кажется, странно все звучит. Трансгендерные люди, вот взаимодействующие системы здравоохранения с целью изменения гендерной идентичности. То есть я хотел, наверное, избавиться от такого термина, как транссексуальность, потому что... Каким образом, прости, если... Ну, извини, что перебиваю, но трансгендер — это общее понятие, да, а да, переход совершает непосредственно транссексуалы. Угу. Этим все сказано. Угу. Поэтому я бы на этом месте как раз от трансгендера... Тогда тут нужно определить отношение двух терминов, как переход и трансгендерность. Или, ну, например, я имел в виду, может быть, что не обязательно весь этот путь как конкретного человека. То есть, так как не все трансгендеры стремятся сменить пол там до конца, да, а ну, некоторые делают какие-то одни вещи. Смотри, я тебе сразу объясню, трансгендеры — это общее понятие, туда гермафродиты, ну, ходят там, трансвеститы, да, и прочее, понял, прочее, да, прочее, меняют пол только транссексуалы. Да, да, да. А градация операции и вмешательств, да, она у транссексуалов же, не у каких-то трансгендеров. Единственное, что может быть там а-ля Шемейл, да, который относится, ну, к, вот, трансгендерам, как бы, да, говорю, они там употребляют, да, там гормоны. Но как бы вопрос, хочешь ты их там сюда собачивать? Да, ну тогда вообще, тогда все упрощается намного. Ну, я бы не советовал, потому что ты сам запутаешься и других запутаешь. Ну вот у меня вот этот с объектом был как раз вопрос, он давно довольно-таки пространный такой получается. С объектом возникает вопрос. Здесь вы написали ни больше, ни меньше, как... целью изменения гендерной идентичности. Гендерную идентичность как раз они не меняют. Ну да, изменение гендерной идентичности, если вы хотите их вылечить от транссексуальности и вернуть к тому полу, к которому они родились, вот тогда будет изменение. Да, а как раз именно этого-то и нету. И все изменения в соответствии с гендерной идентичностью, а не наоборот, они изменения. Вы уж пишите или гендерные роли там, ага, в обществе, да, в лучшем, да, случае, а лучше... Да нет, роли, ну, то, значит, собственно говоря, они уже выбрали, они... Я все раньше, не меняют. Конечно, лучше писал ее. Старею. Ну, то есть я этот объект все время переписываю каждый там день, и он меня до абсурда дошел, наверное, уже, потому что... Вот, ну, в общем... С целью изменения физиологического пола. Ну, и как коррекция. Нет, это пола. Нет, коррекция пола. При приведении в соответствии, да, вот так, да. Так что там везде, где изменение гендерной идентичности, лучше писать изменения все-таки пола. Да, да, да. И вот что, опять же, объект пространный, потому что я здесь не указываю, там, ЭТМ это или МТФ, да, и вообще какого, там, например, возраста брать людей. Ну, тут остальное, может быть, не так важно, как работа, образование. Ну, скорее, вот, мне кажется, вот ЭТМ или МТФ, или и возраст, там, или что-то вот это. Можно задать, наверное, принципиальный вопрос, ответ на который я здесь не очень получил. У вас называется реализация гендерного перехода в российской системе здравоохранения. Возникает вопрос, вы рассматриваете эту модель с точки зрения человека, который осуществляет переход, или с точки зрения организационных структур, которые этот переход осуществляют? То есть это два разных подхода. Либо мы смотрим, как это все делается и кем это делается, либо мы смотрим, собственно говоря, что нужно людям и как они это, ну, условно говоря, эти преграды проходят. Потому что одно из двух. Либо мы можем взять вот внешнюю оболочку, то есть смотрим все со стороны специалиста, либо со стороны человека происходящего. Взять и то, и другое практически невозможно. Ну вот в цели у меня заявлено описать, грубо говоря, описать структурные условия. технические, короче. А, нет, нет, не технические. Ну, вот как раз со стороны. Но, наверное... Специалистов не так. Да. Нет, у меня возникло но сначала, мне да, вообще-то хочется, что не так. Да, поэтому, видимо, мне нужно написать, что именно скорее акцент сделать на стратегиях, которые применяются транссексуалами. Копинг-стратегии. А? Копинг-стратегии. Что? Ну, в психологии есть такое понятие, копинг-стратегии. Стратегии преодоления трудностей. А. Стратегии. Ну, стратегии, да. Какие ресурсы используют, ну и с какими барьерами. Просто видите, тогда отпадает значительная часть из того, что вы здесь представили. Потому что по большому счету вот говорить о том, что дальше, какие специалисты, какие не специалисты, это уже не имеет принципиального значения. Вопрос заключается, как каждый человек выбирает свою индивидуальную стратегию по решению этого вопроса. Обращается он туда или сюда, он, условно говоря, общается там со многими специалистами или с одним специалистом, но это уже как бы его индивидуальный опыт и выбор этого индивидуального пути по достижению цели. И тогда, собственно говоря, вас перестают интересовать, по большому счету, есть там умные психиатры или есть глупые психиатры, и чем они занимаются, и что они на эту тему думают. Понимаете? Ну, я, в принципе, этим не собирался вроде. Но... Ну как, у вас тут написано, извините. Где? Единица анализа, психологи, психиатры, собирайтесь, эндокринологи, хирурги. Да, это на самом деле, наверное, они пол не меняют. Что-то вроде экспертного интервью, наверное. Ну, например, я у вас хотел брать экспертное интервью. Вы же представляете как раз эту сторону гейт-гейтеров. Да, я это понимаю. Вот я поэтому и спросил, что получается, я-то могу представить сторону внешнюю, да? Да, да. А не сторону вот того человека, который выбрал или решил что-то делать. Нет, это понятно, но... Я просто думаю, что это, опять же, слишком осложнит и там раздует вашу работу. Потому что одно дело то, что я там думаю про того или другого человека. Идут в добавок, что ли, а, конечно же, ядром является интервью с транссексуалами. Ну, вот и возникает вопрос, сколько томное у вас, 12-томное исследование будет, потому что вы же пишете, что у вас качественные исследования, да, у вас куча интервью, вы 20 человек собираетесь общаться с трансгендерами, да еще по 2 человека, там, психологов, эндокринологов, хирургов, трансактивистов, извините меня, не переварить. Да, возможно. Много. Так я поэтому и говорю, что вы как-то работу собрались сделать не наготовно. Надо сузить. Конечно, безусловно. Можно еще тоже по поводу сужения или не сужения, я не знаю. Я вот попытался найти слово «цель исследования». Но это исследовательский вопрос. Я понимаю, что это исследовательский вопрос, но вот цель-то вот этого исследовательского вопроса, она какая? Зачем это дано? Ну, я, в общем, как раз именно про это и спрашивал. Тут еще... Да, может быть, этот вопрос уже обсуждали. А, может быть, исследование соотношения разных дискурсов экспертов, экспертных дискурсов. Так это отдельно, вот мы его разберем. Например, психологи, эндокринологи, есть ли какое-то отличие, как оно строится в отношении, то есть вот и исследовать сами дискурс экспертов в отношении данной проблемы. Ну это уже другая, наверное, тема, да, я на самом деле не этим хотел заниматься. Поэтому здесь и возникает вопрос, что когда вы заявили о том, что отдельно психиатры, эндокринологи, хирурги, это как раз и есть вопрос. Угу. То есть вы с их точки зрения рассматриваете проблему и как она должна решаться, либо вы рассматриваете те стратегии, жизненные стратегии, которые выбрали те самые люди, которые ощущают необходимость осуществления смены пола. Так вопрос остается практический смысл, цель работы, результат ее где будет применим, что вы хотите изменить? Не, практически смысл, но я как бы не прикладной социологией же занимаюсь. Полно писать все. Это другая, наверное, другой вопрос насчет практического смысла. Это круче, чем диплом, это кандидатская у тебя уже, да? Магистрская. Ну, то есть у тебя, как я понимаю, все-таки больше такой антропологический подход, нежели чем... На данном этапе я так вот... Думаю, в этом направлении, да. Угу. Ну, антропология – это описание, да, описание. Ну, не то, чтобы антропология, ну, примерно, да. Я не считаю, что это проблема. Это проблема. Просто нужно определиться. Дело как бы не в том, чтобы как-то вот, это прям непосредственно обязательно от трансов как бы, да, вот, преподносить. Проблема в том, чтобы определиться, чего ты хочешь. какой стороны ты хочешь это рассмотреть? Да, я уже определился. Отлично. Ну тогда, чтобы более четко это проговорить вербально. Ну, я хочу, со стороны транссексуалов. То есть, таким образом, как мы уже придумали, ключевой, наверное, задачей или целью будет определение стратегий реализации гендерного перехода. То есть, в конце концов, наверное, это что-то сведется в некие идеальные типы, что вот одни так делают, другие так, грубо говоря. А может, и не сведется. Может быть, этих идеальных типов и не будет никаких. Ну, может, сколько не знаю, людей, столько стратегий. Да, но понятно. На то они идеальные. Варианты, да, то есть, скорее, конечно, различные стратегии. Да. Причем стратегии зачастую, они вот такие, не однонаправленные. Нет, это понятно, что у всех будет по-своему. Ну, какие-то типизации, возможно, можно будет выделить. Ну, зачем тебе уходить к Веберу, да, если ты пытаешься тогда делать это как антрополог, все-таки как социальный антрополог? Я же не могу тогда просто 20 вариаций написать. Ну, почему? Ну, те же твои научные руководители это делают, да? Ну, нет. Здесь, может быть, не надо 20, но, тем не менее, какие-то узловые проблемы, которые существуют в процессе выбора, можно будет зафиксировать, потому что так или иначе... Это уже, в общем, другой этап исследования, там уже видно будет, на самом деле. Ну, в общем, да. Но на данном этапе, да, вот скорее всего... это. Хорошо, и тогда опять-таки возникает вопрос, кого вы собираетесь интервьюировать, я имею в виду, если речь идет о транссексуалах, как вы заявили, на каком их этапе, да? То есть те, которые уже все прошли, или те, которые только собираются, да, вот как-то для себя тоже решили? Был, сейчас я еще не знаю. Скорее это также будет определяться тем, кого информантами, которых я найду. А где вы их ищете? Здесь. Прямо здесь и сейчас. Вот. Просто до этого у меня в голове была идея, что именно соприкосновение с медицинскими этими делами, а на каком этапе он находится, это почему-то я думал, что, ну, вроде как не важно. А именно как реализуется, например, вот эта какая-то вещь, не знаю, например, что там с гормонами, например, да, там. Ну, правда, там тоже можно выделить там несколько этапов. Несколько этапов чего? Ну, то есть, например, человек, который уже поменял пол, и он принимает уже давно, например, гормоны уже после там коррекции пола, или он только начинает, и, ну, как осуществляется подбор там гормональных средств, например. Ну, или то же самое можно, наверное, придумать. То есть я еще не могу конкретно выделить. Но у вас были хоть какие-то интервью? Может, нет, быть, еще не было. Еще не было. А хотя бы книжку вон-то читали, нет? Какую? А, да, конечно. Вот. Уже хорошо. А что научный руководитель говорит? У вас не гомофоб. Да. У вас должно быть лучше, да? А времени у вас больше 3 минут. Ну, в смысле, что говорит, да? Ну, я понимаю, что у вас специфика такая, что научный руководитель дает полную свободу, да, и не давит и так далее. Но какие-то, могут быть, тоже предложения есть по тому... Мысли, да. Да, мысли. Структурирование самой работы. Ну, пока ничего конкретного я не могу сказать по этому поводу. Тогда вот здесь еще тоже я прочитал не очень непонятную вещь, по крайней мере вы проводите некую границу с 2005 года. Вот, да, вот это я этим хотел вопросом закончить. Это я не очень понял, что там. Мне нужно выделить некие временные рамки исследования. То есть я, например, хочу исследовать ситуацию, которая есть сейчас, да, например. Понятно, да. Но это сейчас, мне интересно, с какого года она начинается. То есть, как бы, С момента начала вашего исследования. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что, ну, например, мы знаем, что, грубо говоря, до развала, до там, когда был Советский Союз и после Советского Союза, некие разные ситуации. Но настолько, ну, здесь есть, да, отчетливая граница, какое-то событие произошло, которое разделило, как это все происходит, грубо говоря. Но так далеко я бы не хотел, на самом деле, забираться. Ну а как вы можете забраться? Поэтому... И вы же рассматриваете конкретных людей, вы же не организацию рассматриваете. В том-то и дело, это опять-таки возврат то к тому же самому. То есть это возврат к объекту. А когда, например, был совершен переход, например. Или совершается переход. Так это зависит от того, кого вы взяли. Если вы взяли тех людей, которые 10 лет назад совершили переход, значит, говорю, вы их рассматриваете тогда. Мне бы хотелось бы как сейчас, то есть в последнее время. Но вот это последнее время я и хотел спросить у экспертов, насколько можно отодвинуть это последнее. Это 2 года назад или это 5 лет назад? Просто было ли что-то, что изменило ситуацию в этой области? Какой-то закон вышел, или какое-то ужесточение, или наоборот, либерализация, там, или там появились клиники. В своих интервью вы можете обнаружить только одно, что разные люди, для них отправной точкой, для их там перехода или принятия какого-то решения оказались совершенно разные события. Для кого-то это, собственно говоря, появление интернета в их деревне, а для кого-то, собственно говоря, что-то другое, что-то некое событие в их личной жизни. Нет, ну мне это как бы мне нужно, чтобы определить конкретные рамки объекта. То есть, опять же, примерно то же самое, что объект ФТМ задаете, я выберу. Нет, или ну, объект вы задаете иначе. Вы берете некие возрастные там рамки, или вы берете, как я уже сказал, людей, которые вот только сейчас обратились, или которые не находятся там в процессе динамического наблюдения, либо те люди, которые уже прошли какие-то этапы перехода. Это, ну, то есть вы считаете, что никаких каких-то исторических таких рамок? Вы их не можете взять, я же говорю, что вы можете. Вот если вы возьмете людей, да? Условно говоря, тех, которые переход осуществили 10 лет назад, и сравните их с теми, которые осуществляют переход сейчас, вы в интервью можете узнать, что у них раньше это как-то иначе все проходило. Но это только они вам могут сказать, что было иначе. Не потому что закон был, потому что закон никак ни на кого не влияет. Это точно так же. Вот Дума приняла какой-то закон, вы заметили, вы могли не заметить, в новостях узнали. А на вашу жизнь провело это, там, не провело это, вот когда вы на своей шкуре почувствовали, когда вы могли почувствовать, когда начали что-то делать в соответствии или против этого закона. Так и здесь. Вот 10 лет я назад жил по другому закону, вот это у меня было так. А другой человек живет по другому закону, вот он так, только так и заметил. Я могу дополнить, что помимо того, Россия очень большая и... Больше гораздо зависит от того, где человек находится. Да, я вот об этом и сказал. Чем тут времени. У меня тоже есть. Я как раз об этом и сказал. Для кого-то появление интернета, вот, собственно говоря, это равносильно появлению революции. Я наконец узнал. Если вы ограничиваете Санкт-Петербургом, но большинство транссексуалов, они как раз едут в Питер или в Москву, потому что где-нибудь в деревне невозможно ни к врачу попасть, ничего. Угу. Поэтому вы в любом случае будете большинство людей иметь здесь. Я вот тоже у меня хотел спросить вопрос, а вот, Дмитрий Дмитриевич мог бы помочь исследователям какой-то материал предоставить, скажем? Ну это, конечно, можно, нужно обсуждать. Ну, единственное, что анкеты, наверное, проще вам раздать, а вот договориться насчет интервью там анонимного там. Ну опять же. Просто к Дмитрию Дмитриевичу приходят люди именно на обследование, и там для вас будет какая-то база, где брать этих людей. Ну, опять же, это вопрос, кто вам нужен. Я поэтому все время возвращаю вас к тому самому вопросу, с кем вы работать собираетесь. Вы расскажите, сколько и кого у вас есть. Никто никого нет. Нет, я вот Дмитрий Ильич, сколько у него там. Если у него там есть, он вот 10 человек таких-то и только один человек другой. Да, ему приходит как раз как бы в начале. Конечно, да. У него нет, извините, постов, да. Они к нему не ходят. Просто если вам не так важно, кого брать, возьмите, кого и кто есть. Да, я так и собираюсь. Отлавливать. Вот. Ну, примерно так пока что. Просто если это будут люди, которые только на стадии обращения к психологу, психотерапевту, насколько это будет связано со здравоохранением, они еще не... Нет, так мы сказали как раз, что, собственно, насколько я понял, мы договорились о том, что это вопрос не о здравоохранении. В смысле, это не будет смена пола здесь? когда здесь рассматривается. Здесь будет рассматриваться. Вас интересует непосредственно момент нахождения человека на операционном столе? Мне интересует, что интересует вот. Нет, просто если здесь не говорится о здравоохранении, тогда придется менять тему, да? Да, ну тогда, да. Тогда получается реализация гендерного перехода не в российской системе здравоохранения, а просто да, в российской системе. Как вы только сказали систему, тогда я сразу вас могу отправить к диссертации Карпова, которая была написана непосредственно как раз на решение этого вопроса в рамках российского здравоохранения. Целая диссертация была только этому посвящена. Кто, как и чего это делает? Как, в каком городе, какие эндокринологи, на основании каких документов, какие хирурги, какие комиссии. Какого года? Да, 2000 года. То есть это отдельная тема, которая никакого отношения ни к какому интервью не имеет. Она изучает, собственно говоря, работу разного рода организационных структур. Да, ну да, это понятно. Я имел в виду изучение организационных структур. Но вот у вас так название, название-то как раз именно туда и обращаюсь. Я об этом как раз и говорю. Возникает невольный вопрос. Дело в том, что на этапе интервью даже у людей, которые ходят к Дмитрию Дмитриевичу, вы узнаете о том, что, как правило, люди идут не просто же вчера, вот как я говорю, родился там человек, и вот в 30 лет он решил сменить. Они, как правило, узнают, они знают, к какому хирургу они пойдут, они знают, чего они хотят, чего они не хотят. Вы это все у них спросите. Потому что не обязательно ждать момента, когда человек окажется на операционном столе, чтобы там взять у него интервью. Да, потому что в этот момент он сталкивается с медициной. Да, да он, конечно. Он может быть не в состоянии. Он сталкивается гораздо раньше, чем ложится на операционный стол. Интересуются, посещают, ходят. Они даже параллельно приходят к хирургу, договариваются, выясняют, что требуется, в каких сроках и так далее. Главное, сколько стоит. Ну это естественно. Так что вы можете именно на этом так ловить людей. Сейчас договор заключают, предупреждают. Да, ну сейчас же там некоторые в рассрочку теперь можно. Да? Да, теперь операции в рассрочку можно делать. Кирилл Андреевич, не знаю, кто зайти. Ну хорошо, мне в общем спасибо вам большое. Мне стало немного более понятно. А там уже. Ура! Если у Даши мы поменяли почти все, то у Игоря поменяли только тему и объект. Хорошо, что не пол. Хорошо, спасибо большое. А есть еще у кого-то какие-то реплики, вопросы, может быть, замечания по этим, по сути дела, даже трем моментом, который у нас были. Может быть, после того, как обсудили работу предполагаемого Игоря, у кого-то возникли какие-нибудь идеи по поводу работ, двух работ Даши. Интересно, Игорь, а ты сам как-то вот, ну, что-то сейчас понял для себя? Лучше, он получил что-то как бы вот, обсуждение? Да, да, я же сказал, что я кое-что понял для себя. Это тоже вопрос, я говорю, а почему именно эта тема? Да. Это долгая история. Да ладно. Не, на самом деле я исходил из неких теоретических интересов, которые намного более абстрактные, чем эта тема. То есть, ну, мне интересна именно квир-теория. Ну, как бы трансгрессивное действие. И на так как нельзя писать настолько философские, социологические вещи, то, естественно, я прихожу к более к эмпирическим вещам. И это оказывается, естественно, транссексуалы. Ну, если мне интересно, трансгрессивные действия. Для меня как наиболее яркие представители квир, что-то такое. А? Транссексуалы как наиболее яркие представители квир? Нет, так как мне интересны трансгрессивные действия, так сказать. Переход, смена гендерного статуса – это очень яркая иллюстрация каких-то трансгрессивных действий. То есть, когда нарушаются границы в каком-то гендерном порядке, когда он в каком-то смысле таким образом, что ли, подрывается. Расширение рамок? Без смены? рамок гендерного порядка. А действительно ли здесь происходит это? Не происходит. Я знаю, да, что наоборот, может быть, даже, да, происходит это, как сказать, сужение. Поддержание существующего гендерного порядка. Но это-то интересно, что со стороны транссексуалов это выглядит так, а со стороны гендерного порядка, его гейткиперов, это выглядит как трансгрессивное подрывное действие. Это интересный вопрос, потому что, например, мы знаем, что в арабских странах некоторых, да, за гомосексуальность побивают камнями и вешают, при этом транссексуальность там абсолютно легитимна, да, и то есть в этом смысле получается, что вот наиболее патриархатная из существующих ныне систем, исламская система, она не рассматривает транссексуальность в данном случае как некий трансгрессивный выход, да? То есть хочешь любить девочек, становись мальчиком, хочешь любить. Да, это главное, не нарушай правила поведения. Вопрос-то, в чем тогда трансгрессия-то? Ну, я только что сказал, что вообще это интересная, противоречивая картина, когда одним видится это так, а другим так. Ну, здесь-то так, здесь получается, что вот в этой системе оно никому вот так, как трансгрессия, не видится. Это видится гендерному порядку, так. Самому порядку? Да. То есть он пришел и сказал? Ну, его агентом, как бы. Что... Каким? Ну, обществу, в общем говоря. Ну, мне кажется, здесь много чего интересного есть. Может быть, я сейчас на данном этапе пока что не могу как-то вербализовать, или не очень, что ли, еще... Теоретически подкова недостаточно. Ну что, Валера, ты действительно... Но здесь, мне кажется, очень много интересного выходит в итоге. Что, Саша? Я говорю, ты действительно считаешь, что в российском обществе это выглядит так же, как в том примере, который ты привел? Потому что мне кажется, что по отношению к трансгендерным людям и транссексуалам общество гораздо более... негативно настроенные, общественные санкции больше, чем в отношении гомосексуалов. Категорически не соглашусь. Но если посмотреть на преступления ненависти, которые совершаются, как правило, не совершаются над людьми, которые внешним видом и поведением нарушают гендерный порядок. И как только транссексуал гормонально, хирургически меняет пол, вписывает в этот порядок, и больше никак его не нарушает. Да. Он вписывается. Да, но все. Это уже потом Правильно. Происходит. А ну, до этого вот этот процесс, когда человек говорит, так что я тогда, хочу изменить. Тогда-то он как раз его нарушает. Да, и вот большинство гомосексуальных людей, я не знаю, мне, там, моим знакомым, очень часто были, ну вот такой пол-то уж не менять, это уж совсем будет. Ну, то есть гомосексуализм, мне кажется, нет, что... Это другой механизм, это механизм, да, когда одна группа меньшинства начинает стигматизировать другую группу меньшинств, да, и там начинает расставлять свои маркеры нормальности, да, это немножечко про другое. Нигде так, как в гей-сообществе нет, что мужик должен быть здесь, мужиком. Нет, здесь как раз другое. Здесь совершенно справедливо можно сказать, что на этапе там, подготовки к переходу или в момент начала перехода такой человек воспринимается как крайняя форма девиантности. Ну, вот, да. И тогда он, естественно, стигматизируется больше всего. Потом, в конце концов, окружение соглашается и говорит, скорее меняй. Да. Потому что тогда все будут спокойны. И мы будем спокойны, и окружающие будут спокойны. И тогда они его подталкивают к ускорению этого процесса. Но сам этот процесс... Вот он является, конечно, кризисом является для окружения, потому что тогда максимальный всплеск агрессии, конечно. Какая-то реплика? Ну что? То есть это 5 курсов и потом еще 2. Какие курсы? Нет, 2 года, да, у вас? Сколько вам? 2 года дается? В европейском 2 года, да? 4 года. Бакалавриат, да, на него. Так было на бакалавриат. Специалитет, да? Специалитет был, да? Ну да. 5 лет. Ну уже был, да. Да, был. Да, понятно. Хорошо, спасибо, коллеги. Я думаю, что вот эту интересную тему, которую мы сейчас затронули с вами по поводу, да, трансгрессии, перехода, кризиса, это, может быть, было бы нам как-то отдельно так вот взять в нее погрузиться, если бы кто-нибудь нас еще подготовил по этому поводу какой-нибудь интересный доклад. Вот. В принципе, за полчаса оставшихся можно в нее попытаться погрузиться, если есть желание. Если кто-то готовит доклад. Если кто-то успеет симпровизировать этот доклад. Не сомневаюсь, что Дмитрий Дмитриевич успеет это сделать, но я не хотел бы его эксплуатировать прямо сейчас здесь по этому поводу. Недавно была лекция, ее еще не расшифровали. Ну, не расшифровали, да, я еще не успел ее разместить в аудио-виде тоже, да. Обещаю, что... Но она немножко все-таки про другое было. Да, и лекция была про другое, действительно. Угу. Вот. Тогда нам сейчас, наверное, пришла пора договариваться по поводу следующей нашей встречи, и кто и с чем у нас придет на следующую нашу встречу. Следующая встреча, ну вот логично, вот у нас 22 число, это единственный день, когда сейчас свободен, как я вижу. Что за день? Четверг, да. 22-й, 24-й. Кто готов прийти с чем-нибудь в следующий раз? Интересным. Более, а какой в этом всем смысл? В чем? В этих приходах? В том, чтобы прийти вот кому-то с чем-то. Ты вообще читал анонс этих семинаров? Нет. Ну тогда. А что ты пришел? Ты меня позвал. Я тебя позвал. Приходи. Вообще, ну я в самом начале сказал, да, что это площадка, пункт А, во-первых, для тех людей, которые уже проводят какие-то исследования, да, презентовать свои исследования, здесь рассказать, потому что, ну, для ученых, для исследователей важно рассказать о том, что они делают, и получить адекватные вопросы от своих коллег, потому что на обычных научных конференциях, как правило, уровень адекватности по теме ЛГБТК-исследований стремительно приближается к любимому нашему числу, да, вот. С другой стороны, это очень важно для студентов, аспирантов, магистрантов, молодых людей, которые только начинают какие-то исследования проводить. Да, сегодня мы, я надеюсь, в какой-то степени помогли и Даше, и Игорю, но мы увидим это чуть позже. Помогли ли мы? Через полторы недели, как минимум, да. Вот, а помочь как-то, соответственно, сориентировать направление их исследований, да, сформировать более адекватную там, методологию, цели, задачи, объекты, потому что, как правило, научные руководители в университетах, которые есть, также не разбираются в теме ЛГБТК-исследований, а есть люди, которым это интересно. Да, я просто на себе помню, да, что когда я начал писать, не было вокруг меня ни одного специалиста, да, который мог как-то мне помочь. Да. И мне приходилось самому искать, да, ну и потом уже позже, когда я нашел этих специалистов, там как-то списываться с людьми, там, тем же самым Игорем Семеновичем Коном, да, вот, и так далее. А у нас здесь есть возможность, да, вот такого живого, реального обсуждения, общения именно для вот этих вот. И третий момент еще очень важный, да, что если, например, у нас не будет там каких-то конкретных презентаций, каких-то исследований, да, каких-то проектов исследований, то мы можем просто обсуждать действительно интересные какие-то теоретические моменты, какие-то уже существующие либо исследования, которые не нами проводились, а там вместе смотреть какие-то, может быть, актуальные научные статьи, которые вот вышли там как в российской научной печати, так в эти зарубежные научные печати, да, и, соответственно, обсуждать, ну, такой вот научно-методический семинар, как это принято в научных сообществах, да. То есть нет какой-то конкретной практической цели, есть просто такое, типа, помочь российской науке в этом вопросе. Я тебе обозначил как минимум три практические цели, только что. Я понимаю, что для тебя наука – это вся чистая теория, вот, но я тебе только что обозначил три практических цели, которые для ученых являются очень практичными. Да. Нет, естественно, для нас не стоит задача повысить удои, надои на всех коров в Российской Федерации. Вот. Это не наша практическая цель, но чтобы ученые... чтобы российское сообщество ЛГБТК-исследователей, по крайней мере, здесь на уровне Петербурга, плюс кто к нам будет еще подключаться по скайпу, да, как-то могли методически, методологически совершенствоваться, да, это вот одна из главных наших целей, именно практических. Вот. Повторяюсь, вопрос, кто готов к следующему разу? Да. Я вот очень хочу, но я не знаю, насколько это вообще в тему вообще, да. Вот этого всего, что происходит, поскольку я первый раз пришла. Вот тут уже упоминался опросник исследования потребностей трансгендеров, который был составлен Робином, Машей Сабунаевой для российской ЛГБТ-сети. Теперь он как бы плавно перекочевал в выход какое-то время назад, и я его поставила и запустила, и собрала ответы. И сделала обработку, но части. То есть у меня там идет какой-то процесс. Я, у меня нет специального образования для этого, но я много читала, вещей, ну, западных, которые делались на эту тему. И я, ну, написала там какую-то часть для того, чтобы это, ну, это не должна быть научная работа, но это должна быть такая, типа, ну, небольшая брошюра для широкого круга людей, для того, чтобы обозначить круг потребностей, которые сегодня игнорируются, и выделить в их в особую тему и дать какие-то рекомендации именно с точки зрения активистов. Вот, и я бы очень хотела получить как фидбэк и обсудить это, потому что я постоянно над этим работаю, постоянно это думаю, но я, в общем, не очень понимаю, то есть как научно, я, у меня нет знаний для того, чтобы этим научно заниматься. Вот, и, в принципе, никакой помощи, там, поддержки у меня больше, ну, нет. Да? А почему ты не обращаешься, к исследователям, которые существуют? Ну, может быть, вы могли... А, почему я не обращаюсь? Да, то есть у меня нет никакой научной поддержки. Ну, то есть, ну, понимаешь, тут нужно... заказывать типа обработку, ну, реально научную. У нас, ну, на это сейчас нет средств, и я не вижу в этом практической цели. Вот. Наша практическая цель — получить именно, ну, практические ответы для того, чтобы люди, ну, могли читать, чтобы это могли распространять. И это, чтобы была, это была активистская и правозащитная вещь. Если вот это интересно обсудить, то, ну, мне это было бы очень важно, но я не знаю, у вас есть такие, в общем, научные вещи. Но может быть вот в таком кругу. То есть можно обсудить результаты, полученные результаты. Да. И я подумала, что, может быть, в этом кругу найдутся люди, которым было бы интересно использовать эти данные именно для научных каких-то, для научных работ, потому что то, что мы можем делать, это чисто такие активистские вещи. Ну, я думаю, действительно было бы интересно обсудить, конечно. Ты у нас на нашу научную рассылку не подписан, да? А хочешь подписаться на нее? Да. Да, окей, тогда потом я тебе уточню, на какой из твоих имейлов тебя подписать, подпишу. Вот, окей, тогда, да, давайте тогда так и решим, что к следующему разу ты готовишь нам презентацию этого исследования, да, его результатов. И, соответственно, мы тогда будем обсуждать его. Ну, это, в общем, будет первый раз, когда, в общем, как будто... Что там уже прекрасно, написано. Прекрасно. Я, а много людей ответило на анкету? Да, в районе 600. Вау. Это сильно. Да. Ну, там не только транссексуалы, не трансгендеры. Только... Нет. Только трансгендеры. Все трансгендеры. Но там указывается, каждый указывает, как бы там есть некая градация, и всегда есть пункт другое. То есть человек может написать там, не знаю, Чебурашка спрятать. Ну вот это. Отлично. Хорошо, спасибо. Чебурашка. Тогда я потом в письме уточню тебя, как нам обозначить тему следующего, да, семинара. Не, напишу. Хорошо. Спасибо всем большое еще раз, и спасибо за это. Спасибо.